Глава 9. Очки остались валяться на полу в кладовке, но у Дениса в машине были запасные. Всегда возил с собой пару с тех пор, как однажды разбил очки на стройке. И это было хорошо. Плохо было другое. Едва он вырулил со стоянки перед рестораном в соседний переулок, буквально уткнулся в наряд дорожной полиции. Денис похолодел. Он и выпил-то 2 стакана, а после всех событий вообще был трезв, как стеклышко. Но пытаться что-то доказать бесполезно. Сейчас же начнется штраф, лишение. И черт бы с этим всем! Промедление смерти подобно. «Намучаешься», – всплыло в памяти предсказание цыганки. Но, видимо, Денису повезло. И звезды так удачно сложились, что патруль тормознул не его, а другой здоровенный внедорожник, из которого оглушающе ревела музыка. И вот пока серьезный капитан полиции направлялся к тому внедорожнику, Денис, сделав каменное лицо, проехал мимо. Потом еще пришлось некоторое время медленно катиться по улице, пока он не свернул в ближайший переулок. А уж дальше он рванул вперед. Но переулок был ему незнаком. Узкая дорога несколько раз вильнула, поднимаясь куда-то вверх между домами, и неожиданно привела его на пустырь. А там лужи, перекопана, торчащая арматура. Похоже, кто-то начал рыть котлован. Большой такой участок, довольно ровный, хоть и расположенный высоко, и с него вид на море. Шикарный вид, панорамный. У Дениса на миг отвисла челюсть. Он вдруг представил, какой дом можно было бы забабахать на этом участке. Однако секундное наваждение тут же и прошло. Он стал искать, как бы развернуться. Не съезжать же с этой горки задом. А задом и пришлось. Мздец. Когда он, наконец, выбрался оттуда, был весь в мыле. Время! Денис глянул на часы. Не так страшно. Не больше 10 минут потерял. Теперь надо было гнать. В первый момент, когда Наташа выбралась из ресторана, была единственная мысль – как бы поскорее уехать. Успеть спрятаться, чтобы ее никто не видел. А когда прибежала в гостиницу и поняла, что за ней никто не пришел, стало плохо по-настоящему. Она ведь в глубине души надеялась, что Денис… «Все! Все!» – твердила она себе, пытаясь пристроить в глаза черные линзы. «А что ты думала?» «Конечно, он поверил. Ты бы на его месте тоже». Но тут все так неудачно вышло. Глаз заболел. Линза вывалилась из рук прямо на пол. Она чуть не разревелась. Это стало последней каплей. Рухнуло все. Даже это рухнуло. Ничего не осталось. Наташа прекратила эти безнадежные попытки. Быстро переоделась. Нацепила черные очки. И выбежала из номера. Она бросила там все как есть. Потом позвонит Нике. Все потом. Из города она как-то выехала. Теперь оставалось только ехать в ночь по серпантинам. А слезы наворачивались на глаза. Да еще и проклятые темные очки. Ничего. Это ничего. Главное уехать. Как можно дальше от него. Каким чудом еще держались на грани истерики ее нервы, кто знает. Слезы все-таки потекли, и теперь текли водопадом, а дыхание срывалось. У нее же сейчас просто сердце разорвется. Как больно. Больно-то как. Ее внезапно подрезали. Какой-то наглый тип. Она уже плохо видела от слез, застилающих глаза. Подрезал ее и припер к обочине. Вот это точно было последней каплей. Она только собиралась выйти из машины и начать ругаться, как дверь открылась. И знакомые руки яростно выдернули ее из сиденья и вжали в свою грудь. «Денис». Она приникла к нему, но сразу же отстранилась. Вспомнила. «Считай, что я отвалил. Не будем ссориться из-за бабы». «Черт». Как-то стало тоскливо. Наташа спросила сухо. «Что ты здесь делаешь? Разве тебе не нужно быть на свадьбе?» И попыталась непринужденно улыбнуться. Денис смотрел на нее, хмурился и молчал. А ей казалось, в душе умирает что-то. Потом и вовсе вытащил телефон и стал набирать какой-то номер. Приложил к уху. Все это, глядя в сторону. «Что ты делаешь?» – прошептала она. «Вызываю эвакуатор». Вот теперь ее точно накрыло холодом. «Зачем?» – спросила она безжизненно. «Затем, чтобы машину твою перегнали». И надвинулся на нее, прожигая взглядом. Потом вдруг притянул ее к себе и стал жадно целовать. А у нее от нервов, от всего пережитого подогнулись колени, и они вдвоем чуть не сползли на асфальт. «Тихо, тихо!» – засмеялся он и уселся вместе с ней на капот. Но две машины в узком месте на повороте – это гарантированная пробка. Их объезжали, им сигналили. Крыли матом. Все пофиг. «Так ты...» Наташа все не могла поверить. «Люблю тебя. И больше ты от меня на шаг не отойдешь. Даже не пытайся». Поцеловал он ее снова, а потом в сердцах выругался. «Ну где этот чертов эвакуатор?» Казалось, полжизни прошло. На самом-то деле всего не полных полчаса. Ника внимательно следила за обстановкой. А на свадьбе сценарий двигался своим чередом. Закончилась музыкальная пауза, настало время конкурсов. И вот тут требовалось участие Наташи, которая как ушла в туалет полчаса назад, так с тех пор и не появлялась. И Денис, кстати, тоже пропал. Видит Бог, Инга крепилась долго. Но потом все же пошла лично ее из туалета вытаскивать. Вот этого допустить было нельзя. Надо было что-то делать, и делать срочно, пока не разразился скандал. Потому что, похоже, на слегка помятый безейный торт невеста, внимательно глядя по сторонам, уже двинулась бодрым шагом к выходу из зала. Ника сделала Илюхе страшные глаза, мол, придумай что-нибудь. Бедный юный бизнесмен заметался. Что делать? Кого привлечь? Как не прогадать? Первая мысль – дед. Но дед был пристроен к делу и сейчас вещал что-то понурому Давиду, Илья проверял. Мама с папой? Ох, нет, он сразу зажмурился. Оставался только Жора, старший брат, он же жених. А что? Брови мальчика шевельнулись. Почему нет? Жора все равно уже в доле. Так что Илья быстро вытащил гаджет, набрал контакт старшего брата и как только тот ответил, скороговоркой рявкнул в трубку. «Сос! Дядя Денис увез Наташу, а Инга сейчас идет ее искать. Надо остановить, пока она шум не подняла». Жора до этого момента пребывал в расслабленном благодушном состоянии и жевал веточку зелени. От услышанного подавился и резко подскочил на стуле. «Как увез?» «Вот так». Но тут Илья понял, что сейчас назреет другой скандал, и сразу добавил миролюбивым тоном. «Ему дедушка разрешил, все нормально». Жора оттянул в сторону галстук и кинулся догонять свою, теперь уже жену. Нагнал в коридоре. «Ты куда, дорогая?» Спросил, загадочно поиграв бровями. Та взглянула на него из-под лобья и буркнула. «В туалет». «Зачем?» У Инги непроизвольно открылся рот. Потом она таки спросила. «Я должна объяснять?» Он придвинулся еще ближе, насколько позволял кринолин, и обнял ее. «Конечно, должна. Мне ты все время должна. Помнишь?» «Уф!» Фыркнула она и стрельнула в него глазками. Но все же сказала. «Не могу найти Наташу. И твой Денис, между прочим, тоже пропал. Уже пора конкурса начинать, а этих двоих нет. Ты представляешь?» Жора все-таки слегка подавился, но отвечал бодро. «Денис похитил Наташу». «А?» «Все нормально. Ему дед добро дал». Некоторое время Инга смотрела на него. Наконец выдохнула. «Не врешь? Че, правда? Но это же просто замечательно! А с конкурсами что-нибудь придумаем». И вдруг тихо захныкала. «Жор, я в туалет хочу, а с этой юбкой одна не справлюсь». «Хах!» – радостно осклабился он. «А что мне за это будет?» «Ну не здесь же!» – шикнула на него невеста. Потом огляделась по сторонам, увидела стоявшую в дверях вроде бы без дела Веронику и поманила ее. «Посторожишь? Мы быстро!» Уже сворачивая в туалет, задержалась, чтобы сказать. «Кстати, твоя мама выходит замуж!» И оба они юркнули в туалет. А Ника закатила глаза. «Мама выходит замуж? Ну, наконец-то! Аминь! Значит, ее труды не пропали даром». Через 5 минут жених с невестой из туалета вынырнули. Что они там делали, неизвестно. Но у невесты горели глаза, а жених сиял и облизывался. И как только они вышли, Жора позвонил Денису и сходу выдал. «Все, брат, я тебя отмазал. На свадьбу можешь сегодня не возвращаться. Ждем вас с Наташей только завтра. Так что с тебя причитается». «Спасибо, брат», – прорал в трубку Денис. Как раз к этому моменту подошел эвакуатор. Денис показал на Наташину машину и назвал адрес, а потом подхватил ее на руки. «Ну вот и все. Эта ночь наша. А завтра...» Но прежде у них было сегодня. И маленький номер на двоих в ближайшей гостиничке на окраине. Хозяйка, выдавая ключи, смотрела на них так, что явно думала: «Изменяют». Но не в ее правилах было задавать лишние вопросы курортникам и случайным постояльцам. Вообще-то так и было. Они изменяли свою жизнь к лучшему. И пусть это был зачуханный номерок, но внес Денис туда свою женщину на руках. Ее внес и еще судочки с какой-то едой, которую они зацепили по дороге, и бутылку минералки. Каким чудом все это не рассыпалось и не раздавилось – загадка. Потому что целовались они с порога. «Весь вечер об этом мечтал», – выдохнул ей в губы Денис, стёргивая с себя одежду и подталкивая ее к кровати. А после уже было не до разговоров. Расцвел мир фейерверком, а они на некоторое время просто из обычного серого существования выпали. Потом она тихонько прошептала, смеясь и обнимая его: «Я так есть хочу». Ему вдруг тоже ужасно захотелось есть. Коробки и судочки с едой тут же перекочевали в постель, потому что из тумбочки вылез таракан. Но даже это не могло испортить настроение. Наташа смеялась, жуя с набитым ртом. «Боже, как я счастлива!» Ну, если так, мужчина просто обязан был наградить ее новой порцией счастья. Наконец, сытая и счастливая женщина заснула, а он не спал. Смотрел на нее и вспоминал ту цыганку, что ему много счастья нагадала. И вдруг с легким ужасом осознал, что теперь до конца своих дней станет частью дикого, шумного и любвеобильного Жориного семейства. Если бы не боялся разбудить спящую Наташу, громко бы расхохотался. Потом он все-таки встал. Еще раз ревнивым глазом собственника взглянул на спящую женщину. Его драгоценный приз. Кому-то, может, и просто баба, а для него смысл жизни. И понял он это, как только снова увидел. Потому что с ней все совершенно иначе. При мысли о том, насколько иначе, блаженные мурашки побежали по коже. Но Денис не хотел сейчас тревожить Наташу. Пусть поспит. Отвел тяжелую прядь черных волос, любуясь расслабленным лицом спящей. Отошел к окну, полюбовался на ночное море. И подумал, что надо ковать железо, пока горячо. Звонок разбудил Жору Манасова в 3:30 ночи. Увидев, что звонит Денис, он выбрался из-под рук и ног Инги, отошел в ванную и только потом ответил сонным шепотом. «Да». «Спишь, брат?» «Ну, как бы да». Не без подозрения ответил Жора, поплотнее прикрывая за собой дверь. «Брат, нужна твоя помощь», – начал Денис. Жора мгновенно посерьезнел. «Что случилось? Что с моей сестрой? Вы где?» «С твоей сестрой все в полном порядке». «И?» «И... да. Нужно срочно пожениться. Желательно завтра. Сможешь устроить?» С минуту Жора беззвучно ругался, Потом с усилием прокашлялся, после чего смог, наконец, ответить. «Трудно все теперь». «Брат! Ой, да заткнись уже! Привози давай мою сестру, пока по старой доброй традиции вся семья не кинулась в погоню с берданками». «Жора, молчи! Должен будешь, родственник». «Спасибо, брат. Ладно, давай спать». Жора отбился и открыл дверь в ванной. Хотел тихонько, чтобы жену не разбудить. За дверью стояла Инга. Левая бровь ее подозрительно поползла вверх. Мужик предпочел не тянуть интригу. Денис просил устроить им бракосочетание. Потом многозначительно добавил. «Завтра». «Завтра?» Она аж присвистнула, но прониклась мгновенно. «Но там же очередь». «Вот и я о том же», – проговорил Жора. Инга уже не слушала. В ее глазах отразилась усиленная работа мысли. «Так, сын зав. Отделением ЗАГСа лечит зубы у меня». Тут она прищурилась. «А мама свадебного регистратора у Наташки. Подожди, сейчас мы сделаем пару звоночков». Дальше Жора просто отправился в постель, понимая, если женщина присела на телефон, пусть даже среди ночи, пытаться встревать бесполезно. И только он собрался заснуть, как на него обрушился растрепанный и ужасно довольный рыжий вихрь с победным воплем. «Я все устроила! Я молодец!» Даже не стал спрашивать, как ей это удалось. Разбудить людей среди ночи и решить за 5 минут то, что нормальные люди делают несколько месяцев. Он просто прижал ее к себе и прошептал на ушко. «Угу, моя врачиха, иди к папочке». Хорошо, когда в маленьком курортном городке все друг друга знают или родственники. Или хотя бы имеют родственников, которые лечат зубы у правильных людей. И вот завтра как раз... Но об этом стоит рассказать во всех подробностях.